имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что мы прослушали Евангелие от Матфея, в котором излагается хорошо всем нам известная притча о виноградарях. О том, как Господин отдал виноградник свой в управление людям. И когда пришло время собирать плоды, послал своих слуг, чтобы они забрали эти плоды. А виноградари схватили этих слуг и сбили, и винограда не дали. Еще раз повторилось то же самое, и более того, и слуг избили, убили, а винограда не дали. И тогда наследника своего послал господин. Но увидев наследника, сказали злые виноградари: вот идет наследник, убьем его, и весь виноград будет наш. И сделали так. И спрашивает Господь: что сделает господин виноградника с этими злыми виноградарями? И слушающие отвечают: придет, убьет этих виноградарей, накажет их, а виноградник отдаст другим. А в конце этой притчи Евангелие цитирует 117-й псалом. Вот какие удивительные слова. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. В прямом смысле слова эта притча была обращена к тогдашним слушателям, к иудейскому народу. И под теми, кого Господин посылал забрать урожай, Господь подразумевал как бы пророков, которые посылались к избранному народу, но не всегда были услышаны. А иногда пророков за то, что они возвещали правду Божию, побивали камнями, избивали, предавали смерти. А под сыном Господина Спаситель подразумевает самого себя, Сына Божьего, который ведь тоже был не принят, отвергнут и убит. Но все, что написано в Евангелии, имеет не только историческое значение. Сказанное обращено не только к той аудитории, что слушала Спасителя. Сказанное обращается ко всем последующим поколениям людей, в том числе и к нам. И эта притча помогает понять, почему люди отвергают Бога. Ведь виноградари были жестокосердными людьми, злыми, завистливыми, склонными к похищению чужого добра. Это были плохие люди. Как же эти плохие люди могли, живя своим злом, вдруг принять добро? Ведь это то, что называется наступить на горло собственной песни. Привык жить по закону зла, а тут вдруг Слово Божие с его испепеляющей правдой, с его невероятным радикализмом, с требованием изменить жизнь, перестать быть плохим. Так легко и просто жить по закону зла. Сильный побеждает, будь сильным. А чтобы стать еще сильным, можешь и чужое взять. И нету границ для человеческой неправды. И привыкают люди жить по этим страшным законам. Борясь за свое собственное благополучие, идет даже на преступления, а уж что говорить, на наши обычные, бытовые, каждодневные грехи с легкостью идем. В злохудожную душу не внидит премудрость и не обитает в теле повинном греху, говорит Слово Божие. Это означает, что нравственное состояние человека есть непременное условие усвоения Слова Божьего. В душе человека должно быть нечто, за что бы это слово могло как бы зацепиться. Даже у грешного человека должно быть нечто, что это Слово Божие сделало для него бы вдруг значимым. Но если вся жизнь во грехе, и если грех становится идеалом, нормой жизни, тогда Слову Божьему невозможно укорениться в сердце такого человека. И люди не слышат божественную весть. А при чем же здесь слова о краеугольном камне? Камень, который отвергли строители. Он и соделался главою угла. И это от Господа и дивно в очах наших. Здесь речь идет о чем-то уже другом. Кто такие строители? Строители — это специалисты, которые точно знают, какой камень нужно класть в основание здания. Их не надо учить. У них есть знания, есть опыт. И тот камень, который они избирают, наверное, является правильным камнем. Почему же Слово Божье говорит о том, что строители могут отвергнуть нужный камень? А потому что не всегда то, что мы делаем на основании своего опыта, образования, привычек, стандартов мышления, является правильным. Но как трудно принять иную точку зрения и положить ее во главу угла. Вот несколько поколений людей воспитывались в атеизме. В школах, в вузах. На этом мировоззрении строилась жизнь. Общественная жизнь. Строилась личная карьера людей. Почти 3-4 поколения людей в большинстве своем жили без Бога. И религиозная жизнь не была их опытом. Но ведь они строили, созидали, поднимали промышленные гиганты на ноги, прокладывали дороги, запускали в космос спутники, достигали других успехов, полагая во главу угла совсем не божественный камень. И были уверены в том, что знание, опыт, образование – это и есть самое главное. И когда вдруг пришло время услышать, что есть другой камень, который нужно класть в основание, как же трудно всем этим строителям, опять-таки наступив на горло своей песни, отказаться от своего опыта и попытаться положить другой камень. У некоторых людей это не получается. Это настолько сильно притяжение прошлого, своей собственной внутренней традиции. До сих пор иногда встречаешь людей, которые даже с добрым чувством, относясь к вере, к церкви, лба перекрестить не могут, рука не поднимается. Что же можно сказать тем, кто не может положить иной камень? Кто до сих пор кладет тот камень, который привык класть в основание здания, в основании своей жизни? Можно только повторить слова этого дивного 117-го псалма. «Сей есть от Господа». Этот камень от Бога. И ни одно здание не может быть построено. По-настоящему построено. чтобы в нем радостно и мирно было жить, чтобы оно не угрожало разрушением и падением, чтобы под этими развалинами не погибала человеческая жизнь или жизнь страны. Важно, чтобы в основании был этот камень, камень веры. И это справедливо не только по отношению к истории, к стране, к обществу, государству. Это справедливо по отношению к каждому конкретному человеку. И получается так, что условием принятия Бога есть непременно нравственное чувство. Если оно даже и поколеблено, но сохраняется в человеке, то это чувство является условием познания Господа. Но есть и другое условие. Человек должен быть способен к пересмотру своих собственных убеждений, взглядов, мироощущений. Вот эта открытость навстречу Богу, готовность положить иной краеугольный камень в основу своего строительства является непременным условием обращения людей к Богу. И ведь вот что удивительно, не говорит Господь, что строители плохи, что они не тот камень положили, они вообще ни к чему не способны. Не говорит Господь, что и без вас, строители, я имею силу положить свой камень в основание. Господь не ставит под сомнение участие человека в строительстве, в созидании. Он не ставит под сомнение знания людей, их опыт, их образование. Он только лишь предлагает на камне веры строить здание. Употребляя и знания, и опыт, и образование, и умения строителей. Господь предлагает сочетать наши человеческие усилия с верой, полагая веру в основе бытия. И тогда здание будет прочным. И в прямом, и в переносном смысле слова. Дом, который строится с молитвой, в прямом смысле слова, это прочный дом. История нашего Отечества, как ничто иное, убеждает нас, что даже самое великое здание, построенное без Бога и без веры, не имеет прочного основания. Вот почему сегодня, когда мы строим новую страну, связанную с прошлым, традицией, преемством, но мы обновляем лик своего Отечества, как важно все делать правильно. Не только умно и правильно покрывать крышу или строить стены, но и фундамент закладывать верно. И дай Бог, чтобы этот фундамент был прочным, а с Богом он всегда будет прочным. И дай Бог всем нам быть способными принимать Слово Божие, включать его в свое сознание и в свое сердце, и жить этим Словом. Аминь.